Добрый день, дорогие радиослушатели! Сегодня мы почитаем житие святой великомученицы Татьяны. Святая мученица Татьяна родилась в Древнем Риме от знатных родителей. Отец ее, трижды бывший консулом, был тайным христианином и отличался богобоязненностью. Свою дочь, святую Татьяну, он воспитал в благочестии и страхе Божьем и научил ее Божественному Писанию. Когда святая Татьяна достигла совершеннолетнего возраста, она восхотела проводить жизнь свою в детстве целомудрии. Невестой была она Христу. Пламенея к Нему любовью, она единому Ему служила день и ночь, молитвой и постом умерщвляя плоть свою и порабощая ее духу. За свою добродетельную жизнь она сподобилась послужить церкви. Она была поставлена диаконисой, и, подобно бестелесным ангелам, она служила Богу во плоти. И Христос Бог венчал невесту свою мученическим венцом. Она пострадала следующим образом. Когда был убит своими же римлянами нечестивый царь Антонин Гелиогабал, и тело его, влекомое по граду с поруганием, было брошено в реку Тибр, на царский престол был возведен Александр, юный 16-летний отрок. Он имел матерью христианку именем Мамею. От нее он научился почитать Христа, но не согласно с верой Христовой, ибо в то же время он продолжал служить идолам и поклонялся им, как древним богам римским. В его дворце были изображения Христа и почитаемого язычниками Аполлона, ветхозаветного Авраама, языческого Орфея и многих других. Сам Александр, как сын христианки, не преследовал христиан, но наместники его, правители области и консулы, сильно притесняли христиан, так как сам Александр был слишком молод, то управление государством было поручено некоторым из членов совета. Главным среди них был городской епарх Улиан, жестокий нравом и великий враг христиан. Эти советники от имени царя управляли всем. Они то разослали повсюду повеление, чтобы галилеян, как они называли христиан, всюду принуждать поклоняться римским богам, угрожая им в случае неповиновения лютыми мучениями и даже смертью. Наблюдать же за тем, исполняется ли христианами это повеление, были избраны следующие лютейшие враги христиан и верные слуги дьявола: Комит Виталий Кувилярий, Вас Доместик Кай. Тогда и в Риме, и во всех областях римского государства плелась кровь христиан подобно воде. Их не щадили, но повергали мучениям и предавали смерти. В то время и святая дева Татьяна была схвачена язычниками и приведена в храм Аполлона. Ее хотели принудить поклониться этому идолу. Она же помолилась истинному Богу, и вдруг произошло землетрясение. Идол Аполлона упал и разбился на части. Обрушилась также часть храма и придавила многих язычников и жрецов. Дьявол, обитавший в идоле, с громким криком и рыданием бежал от того места, причем все слышали вопли его и видели тень, пронесшуюся по воздуху. Тогда нечестивые повлекли святую деву на суд и мучения. Сначала они стали бить ее по лицу и терзать очи ей железными крючьями. По долгом мучении сами мучители изнемогли, ибо тело Христовой страдалицы для наносивших ей раны было твердо, как бы наковальня, и больше приняли муки сами мучители, чем святая мученица. И ангелы невидимо стояли около святой и наносили удары тем, кто мучил святую Татьяну, так что мучители взывали к беззаконному суду и просили его, чтобы он приказал прекратить мучение. Они говорили, что сами они больше страдают, чем же святая и невинная дева. Татьяна же, мужественно претерпевшая страдания, молилась за своих мучителей и просила Господа, чтобы он отверз им свет истины, и молитва ее была услышана. Небесный свет озарил мучителей, и духовные очи их отверзлись. Они увидели четырех ангелов, окружающих святую, услышали глас с небес, бывший к святой деве, и пали пред нею на землю и стали молить ее: «Прости нас, служительница истинного Бога, прости, ибо не по нашей воле мы причинили себе мучения». Все они, их было числом 8 человек, уверовали во Христа и восприяли крещение своей собственной крови, ибо их За исповедание Христа жестоко мучили и, наконец, усекли им головы. На другой день неправедный судья, воссев на судилище, опять приказал привести на мучение святую Татьяну. Она же предстала пред своим учителем совершенно здравой. Лице ее было спокойно и радостно. Судья стал убеждать святую деву, чтобы она принесла жертву идолам, но старания его оставались тщетными. Тогда он приказал обнажить святую и бритвами резать ее. Девственное тело ее было бело, как снег, и когда стали резать его, то из ран вместо крови истекло молоко, причем распространилось великое благоухание, как бы от сосуда с ароматами. Святая же, воззрев на небо, молилась среди сих мучений. Затем ее крестообразно распростерли на земле и долгое время били жезлами, так, что мучители изнемогли и часто сменялись. Ибо, как и прежде, ангелы Божии невидимо стояли около святой и наносили раны тем, кто причинял удары святой мученице. Слуги мучителя изнемогали, заявляя, что им кто-то наносит удары железными палками. Наконец, 9 из них умерло, пораженные десницей ангельской, а остальные упали на землю еле живыми. Святая же обличала судью и его служителей и говорила, что боги их — бездушные идолы. Так как уже приближался вечер, то святую вергли в темницу. Здесь она провела всю ночь, и молясь Господу, и воспевая ему хвалы, небесный свет озарил ее, и ангелы Божии славословили вместе с нею. Утром ее снова привели на суд. Увидев святую мученицу вполне здоровой, с лицем еще более прекрасным, чем прежде, все были изумлены и удивлены. Сначала ее стали ласково и лестиво уговаривать, чтобы она принесла жертву великой богине их, Диане. Святая дева показала вид, что согласна последовать их совету. Ее повели в храм Дианы. Бес, обитавший в идоле Дианы, почувствовал приближение святой девы и стал громогласно взывать: «Горе мне, горе мне! Куда бежать мне от твоего духа, Боже небесный? Ибо огонь, возгоравшийся со всех углов всего храма, гонит меня!» Святая, приблизившись к храму, ознаменовала себя крестным знаменем и, возведя свои очи к небу, стала молиться. Вдруг раздался страшный удар грома, и заблистала молния. Огонь, упавший с неба, попалил храм с идолом, жертвой жрецов, множество из неверующих, опаленные молнией, замертво упали на землю. Тогда повели святую Татьяну в притор, подвели ее там и терзали железными клочьями, и даже вырвали ей сосцы. После сего святую заключили в темницу, и снова святозарные ангелы небесные явились к святой страстотерпице, совершенно исцелили ее от ран и восхваляя ее мужественное страдание. Наутро святую Татьяну привели в цирк и выпустили на нее страшного льва, чтобы растерзать святую, но свирепое животное не коснулось святой. Лев ласкался к ней и покорно лизал ее ноги. Когда же льва хотели было увести обратно из театра в клетку, он внезапно устремился на одного знатного сановника по имени Евмения и растерзал его. Святую Татьяну снова повесили и снова начали строгать ее тело, но снова ангелы невидимо наносили удары ее мучителям, и те падали мертвыми. Тогда святую ввергли в огонь, но и огонь не вредил ей. Сила огненного пламени стихала, как бы почитая рабу Христову. Нечестивые же все сии дивные знамения приписывали не силе Христовой, а волхованию. Они остригали святой волосы, надеясь, что ее чары будут более недействительны. Они думали, что в волосах своих святая имеет некоторую волшебную силу, так что ничем нельзя повредить ей. Посему они остригли ей волосы и заключили ее в храм Зевса. Безбожные думали, что святая никак не может более повредить их божеству, потому что с потери волос она лишилась и силы волхования. 2 дня провела святая, заключенная в том храме. Небесный свет, который всегда осеивал, разливался в храме, и ангелы ободряли и утешали ее. На 3-й день пришли жрецы с народом, чтобы принести жертву своему богу Зевсу. Отворив храм, Они увидели, что идол их упал и разбился, а святая Татьяна пребывала в радости о имени Господа Бога. Тогда ее привели в судилище. Судья, не зная, что еще сделать с ней, изрек ей смертный приговор, и святая Татьяна была усечена мечом. Вместе с нею казнили и отца ее, ибо узнали, что и он христианин. Сначала мучители лишили его почетного звания, отняли у него все имение. Осужденный на смерть, он умер от меча вместе со своей дочерью за имя Христово. Оба они сподобились от Господа получить венцы мученические от Христа Бога. Ему же слава во веки. Аминь.